Тут она замирает, и ее губы начинают дрожать, а в глазах стали скапливаться слезы. Он, дама не могла набраться сил закончить предложение, и я поспешил ее успокоить. Жив ваш супруг. Он получил серьезный удар по голове и нуждается в скорейшем лечении, но жив. Переварив информацию, женщина сначала кинулась к мужу, а потом к повозке. Обыскав чемоданы, она извлекла флаконы с каким-то зельем. Скорее скажи ей, что у ее мужа сильное кровоизлияние в мозг, и что она может обострить его состояние, если сразу даст слишком много регенерационного зелья без предварительной подготовки, предупредил Алукард, быстро распознав содержимое флакончика, после чего добавил, но с ним нам будет гораздо проще работать. Оно снизит риски провала операции до минимума. Пока женщина не успела влить в мужа весь флакончик, быстро повторяю то, что мне сказал фамильяр. А вы что, целитель? Замерла та. Не совсем. Я сделал вид, что смутился, но кое-какие навыки имеются. Тогда мы будем вам очень признательны. Пожалуйста, помогите моему мужу. В чемодане с зельями, помимо прочего, нашлось снадобье для восстановления маны, которое мне предложили сразу, как только узнали, что я в состоянии вылечить ее супруга. А пока я сидел и восстанавливать свой магический резерв, женщина нашла в их аптечке средства, чтобы разбудить дочку. Неудивительно, что девушку после пробуждения пришлось долго успокаивать. А после дамы в два голоса рассказали мне о своих злоключениях. У супруга госпожи Хидвы была лавка, торговали зельями, артефактами и другими весьма востребованными товарами. И когда началась сегодняшняя кутерьма, семья решила перебраться в цитадель. Попыталась дозвониться, чтоб повозку да охрану прислали, а телефон то и не работает. Вот муж тогда и послал Жорку, работника нашего нового, за повозкой с охраной в цитадель кооперативную, чтоб самое ценное с собой забрать, а не оставлять в пустом доме. А то ведь, если все как есть побросать, обязательно разворуют да растащат. Вот только привел этот Жорка совсем не служащих цитадели, а самых натуральных бандитов. Он ведь и устроился в лавку для того, чтоб можно было ценностями разжиться, да все ситуации подходящей не подворачивалось. Уж больно еврейский мастер был хорош в вопросе сохранения своих материальных ценностей. А тут, когда тени упали на город, Жорка или Сверчок, как его называли бандиты, понял, что вот он шанс, связался со своими подельниками и, получив добро, испортил связь. Все семейство целый день упаковывало по саквояжам то, что грабители планировали украсть, после чего мастер сам впустил их в дом, на свою голову, в буквальном смысле. И это счастье, что их главарь жадным оказался и не поверил, что мы все ценное уже упаковали, решил удостовериться. В противном случае нас бы сразу, женщина не договорила, бросив взгляд на прижавшуюся к ней дочку. Но тут собственно и так все ясно было, да и пора было с разговорами завязывать и переходить к лечению. На отца семейства сил моих ушло прилично. Я успел промокнуть до нитки от ментального и магического напряжения. Эх, после сегодняшнего точно буду ходить с растяжением моих слабых и нетренированных магических мышц. Дружок, что большую часть времени лопал вторую гончую, наконец, насытился и теперь тяжело дышал, смешно переваливаясь при ходьбе из-за раздувшегося пуза, он изрядно подрос, сравнявшись по габаритам с виденными мной ранее волками Канисов. Первым делом очнувшись, мужчина кинулся к семье, потом бросил пристальный взгляд на повозку с чемоданами, после чего развернулся уже ко мне. «Разрешите представиться, Марк Моисеевич Майзель, мастер-зачарователь, безмерно признателен вам за спасение моей семьи», и протянул руку для рукопожатия. «Николаев Василий Степанович, рабочий Новогерканского машиностроительного завода». Пожимаю ему руку в ответ. «Рабочий, Николаев», удивился не старый еще еврей, бросив взгляд на дружка, но тему развивать не стал. «Жена сказала, что вы врачеватель». Мужчина машинально приложил руку к затылку, где на месте удара красовалась проплешина с новой кожей. «Я совсем недавно магию природы пробудил и только начал ее освоение». Мужчина еще раз задумчиво глянул на здоровенного волка, развалившегося во дворе, и я понял, что идея с дружком была не такой уж гениальной. «Василий Степанович, не откажите в чести переночевать в моем скромном жилище, если вы, конечно, не спешите, я же серьезно задумался над данным предложением». «Соглашайся», — зашептал мне фамильяр, «тебе все равно нужно безопасное место, чтобы усвоить полученную энергию. Ее уже на новый уровень накопилось, так что лучше переждать в защищенном месте. С радостью приму ваше приглашение, улыбаюсь я мастеру-лавочнику, и направляюсь за ним в дом. Глава 18. Прибирай за собой рабочее место, и конкуренты не узнают, чем ты занимаешься. Правило гениального академика 88. Перед тем, как окунуться в гостеприимство семьи Марка Моисеевича, сначала пришлось разобраться с последствиями боя. Спасенные шустро перетаскивали почти украденное обратно в дом, а я стоял и оценивал масштаб предстоящей работ. Предлагаю начать с приятного, рядом зависал Лукард, с трофеев, а уже потом трупами займемся. Давай так, кивнул я в ответ. Хозяева дома категорически отказались участвовать в какой бы то ни было дележке, заявив, что любая добыча принадлежит их спасителям. Причем они были достаточно тактичными, чтобы не спрашивать, что конкретно произошло, и просто радоваться спасению. Так вот, трофей. У нас есть 744 рубля, серебряные часы, пара колец и прочая мелочевка, но самое важное, это 12 пистолетов, обрез и ружье, и куча патронов. Предлагаю вырастить на хвосте крепление для пистолетов. Фамильяр с энтузиазмом воспринял увеличившийся арсенал. Посмотрим. Буркнул я и приступил к стаскиванию трупов в одну кучу. А то, как выяснилось, мертвые тела по нынешнему времени – это бомба замедленного действия. Нужно срочно убрать их подальше, суетился хозяин дома. Если мы оставим их здесь, это обязательно привлечет внимание новых террасов. Вы так в этом уверены? В задумчивости уставился я на сложенных на телегу преступников. Это весьма вероятно. И если новых гостей не удовлетворит угощение, они попробуют добыть себе десерт в ближайших домах, мужчину явно не радовала такая перспектива. И я совершенно не гарантирую, что защита моего дома выдержит атаку какой-нибудь слишком настойчивой твари. Так что вы предлагаете сжечь их, интересуюсь у собеседника. Предлагаю вывести их на повозке к обрыву и сбросить вниз. Буквально в 10 минутах ходьбы отсюда как раз имеется спуск к воде, предложил старый мастер, пока я бережно упаковывал собранное оружие в один из нашедшихся у грабителей пустых саквояжей. Звучит разумно, кивнул я. Давайте так и поступим. Кстати, Марк Моисеевич, может, вы подскажете, что это такое? Я протянул мужчине металлический футляр, изъятый у главаря, в котором обнаружились три флакончика с пилюлями и несколько простеньких зажимов на нос. Давайте посмотрим. Мужчина достал первую бутылочку и потряс ее. Это сонное зелье. Одна пилюля, и человек третьего ранга спит как младенец часов 10. Используются обычно как анестезия и, в крайних случаях, как сильнодействующее снотворное. Еще шарик можно просто раздавить в пальцах, тогда начинает выделяться быстро рассеивающийся сонный газ. Эффект слабее, но так его можно использовать сразу на несколько человек. Это, из футляра извлекли второй пузырек, блокатор магии. Его нужно глотать. Лишает человека третьего ранга магии в среднем на срок от 6 часов. Мужчина вытянул руку ладонью вверх, над ней что-то сверкнуло и тут же пропало. Сама магическая энергия, как видите, никуда не делась, но контролировать ее уже нет возможности. А третье, хозяин дома даже не стал доставать пузырек, временный усилитель магии среднего качества. Полезен, если у вас в магии менее 40 очков, и вам необходимо резко повысить свою магическую мощь. Используется обычно в бою. После применения минимум сутки лучше не колдовать. Благодарю за пояснение, я бережно упаковал футляр и изобразил легкий поклон благодарности. Не стоит, отмахнулся Марк Моисеевич, это такие мелочи. А дальше мы в четыре руки перекидали трупы в повозку, и мастер, вооружившись какой-то химией, принялся обрабатывать место боя, чтобы окончательно уничтожить все запахи, которые могли привлечь к этому месту хищников. Я же, подхватив лошадей под уздцы, выдвинулся по указанному Марком Моисеевичем маршруту. Кстати, лошади. Эти копытные за время баталии проявили фантастическую пофигистичность. Они даже не почесавшись, пока прямо перед их носом происходило такое, а с чего бы им вести себя иначе, они все под действием спокойствия находятся. Как само собой разумеющееся выдало Бася, выйдя вместе с матерью проверить, не забыли ли они чего на улице. И от такого ответа мне сильно понятнее не стало, благо ситуацию поспешила прояснить мудрая Хидва Ароновна. Оказалось, что весь местный гужевой транспорт плотно сидит на антидепрессантах, а точнее, им в еду добавляют простенький сбор трав, благодаря которому копытные становятся более послушными и выносливыми, а также приобретают манеру плевать с высокой колокольни на все, что происходит вокруг. Путь к реке я нашел с первой попытки, почти, так что через четверть часа мы с дружком, побоялся оставлять его одного с посторонними, выгружали тела из повозки. Окинув взглядом мерно колышущуюся водную гладь, я вдруг родил одну идею. «А не заняться ли нам рыбалкой?» – пробормотал я себе под нос. «Чего?» – удивленно переспросила Лукард, появившийся рядом. «Да, – говорю, – зачем сбрасывать тела в воду, где их сожрет какая-нибудь тварь, и без какой-либо пользы для нас. Их можно положить тут, на высоком бережку, но не просто так, а аккуратно начинив каждую голову сонной пилюлей, или двумя. А знаешь, летающий тентаклиевый колобок ненадолго задумался, в этом что-то есть. Если задумка сработает, то завтра нас тут будет поджидать завтрак, а если не сработает, так и ничего страшного. Тогда за дело, я начал скидывать тела с повозки и быстро снаряжать их гостинцами. Мы уж начали волноваться, облегченно выдохнул Марк Моисеевич, встречая меня со здоровенным двуствольным ружьем в руках. К моему возвращению во дворе уже мало что свидетельствовало о прошедших здесь событиях. Только несколько груд камней, оставшихся от применения магии земли, бросались в глаза, но их при желании можно было списать на какие-нибудь ремонтные работы. Загнав лошадей в небольшую пристройку, мы, наконец, направились в дом. Солидно. Первое, что мне бросилось в глаза внутри дома, это монументальные двери со сложным запирающим механизмом, двумя монументальными металлическими засовами, навевающими мысли о банковских хранилищах. Неудивительно, что преступники решили действовать через засланного казачка. К вам снаружи фиг заберешься. А что там накрутили еще, мне даже подумать страшно. Прямо не лавка, а форпост с глубоко эшелонированной обороной. Так крепость стенных дверей, первейшая вещь при успешном деле. Как говорится, на канисов надейся, а сам не плашай. Угу, есть такое выражение. Собственно, именно сходство дружка со зверями данного рода и обусловило столь доверительное ко мне отношение. А я, дурак, поначалу опасался, что здоровенный, пусть и хороший, волк в доме будет вызывать у семейства определенное напряжение. А оказалось, что все в корне наоборот. Именно его присутствие укрепляло в людях уверенность и даровало им спокойствие. Порывшись немного в памяти, я вспомнил, что в далеком детстве, еще до гражданской, уже сталкивался лично с этими могучими зверями и даже, кажется, выдрал одному клок шерсти. Отец с матерью водили меня на ярмарку. Тогда-то я и увидел здоровенного волчару, которого со всех сторон облепили карапузы, чуть не в пасть ему залазили. А зверь лишь снисходительно пофыркивал, да присматривал, чтоб какой малыш не навернулся случайно. Родители на такую картину смотрели с умилением, но что тут скажешь, Герканск на зря переводится как «город волков», и любовь к хвостатым хищникам у местных в крови, хех, иногда даже в буквальном смысле. В общем, всяких глупых просьб присматривать за опасным хищником я не услышал, хозяйку больше волновала чистота в доме. Вот, перед проходом в жилые помещения мне выдали гостевые тапочки, проследили, чтоб я в них облачился. Потом вручили тряпочку и бодейку с водой, промыть лапы питомцу, который он сегодня в кого только из не засовывал. А дальше я на своей шкуре опробовал, что такое всеобъемлющая, густая и концентрированная еврейская забота. Это была не та забота из анекдотов про жадность и скупость, а из истории про любящих еврейских матерей, что мягкой питоньей хваткой окружают своего сыночку тотальным уютом и безграничной заботой, кольца которой все сжимаются и сжимаются вокруг несчастной жертвы, невзирая на любые протесты и попытки увернуться. Конечно, все семейство находилось под сильным впечатлением от случившегося. Дочь до сих пор пребывала в некоторой прострации, механически выполняя то, о чем ее просили. А вот старшее поколение сохранило ясность мыслей относительно и быстро настроилось на обеспечение их спасителем, в которое, естественно, был записан и мой четвероногий товарищ, максимального комфорта и уюта. Скажем прямо, нас с дружком буквально усыновили. Держи, мой хороший. Хидва Ароновна почесала дружка за ухом и положила перед ним пару ароматно пахнущих деревянных брусочков. При этом сам все еще полненький от сожранного метаморф уже возлежал на мягком пледе. Обнюхав деревяшку и предварительно кинув в меня вопрошающий взгляд, животинка с энтузиазмом принялась грызть угощение, больше ни на что не реагируя. «Древесина облепихового дерева из второй бакинской лакуны», — ответил на мой заинтересованный взгляд Марк Моисеевич, — «улучшает пищеварение. Особенно благотворно действует на животных. Поэтому, учитывая свою дешевизну, является одним из самых распространенных материалов для игрушек домашних питомцев. Мне очень захотелось уточнить за дешевизну, но я благоразумно промолчал. И так понятно, что если в предложении фигурирует фраза из лакуны, то стоимость товара измеряется минимум в моих нынешних месячных окладах. К тому же, меня все еще волновало поведение метаморфа. Уж больно легко он принял меня своим альфой, и я опасался, что тот в любой момент может взбрыкнуть и что-то натворить. «Да не волнуйся ты так», — в моей голове зазвучал слышимый только мне голос Алукарда. Импринтинг при обращении был прекрасно отработан нами с Владом еще на вампирах и прочих его подчиненных. А тут ведь даже неразумное существо. К тому же, из семейства псовых, что значит подчиняться Альфе ему вполне естественно. Если дружку выдали плед, то меня, подхватив под белые рученьки, усадили в шикарное кресло рядом с журнальным столиком, на котором стали нарождаться мисочки, пиалочки и розеточки со всевозможными угощениями и аперитивчиками перед ужином. В общем, вопросом пропитания их благодетеля всерьез занялась Хидва Ароновна, еврейская женщина с большим опытом. А это серьезно, даже очень, ведь уже через полчаса моего пребывания в этом доме она начала замечать, что на дорогого Васеньку, который для нее уже как родной, события в городе явно пагубно влияют, слишком я худенький и усталый. Я, конечно, понимаю, что время сейчас такое, каждый несет свою ношу, но кушать нужно по распорядку, чтоб все необходимое поступало в организм вовремя и нужном объеме, напутствовала меня женщина. Ну, ничего, я тебе еще с собой в дорожку обязательно все необходимое соберу. Что ж, взглянем беспристрастно. Такая позиция имела право на существование, обращение и постоянные метаморфозы действительно неплохо меня высушили. И если еще утром я имел тело начинающего молотобойца, то сейчас, несмотря на обильное питание, выглядел скорее гимнастом-легкоатлетом, жилистым и плотным, словно камень, но весьма скромным по объемам. А что ты хочешь? Перестройка организма активно продолжается. Но если это нужно для маскировки, поправим твой внешний вид на следующей охоте, откомментировал мои мысли фамильяр. Теоретически, я могу сейчас принимать любой облик, но на практике отрастить когти и превратить ноги в лапы для меня оказалось гораздо куда как проще, чем внести в свою внешность косметические изменения, прибавить визуально вес, изменить разрез глаз и т.п. У меня для подобного просто не было наработано навыков, а Алукард такой фигней раньше не занимался. Да, в настоящий момент я действительно выглядел худоватым, правда, в дальнейшем выяснилось, мой внешний вид был не так важен, а истощенным для госпожи Хидвы я бы выглядел в любом виде, отличном от формы идеального шара. Пока женщины хлопотали по кухне, старый мастер осуществлял художественное руководство и обеспечивал для меня культурную программу. «Хидва, свет очей моих, ну что ты такое ставишь на стол?» сетовал хозяин, доставая из кладовки самые лучшие. «Мы, таки, сегодня празднуем. А ты, Басечка?» Отец внимательно осмотрел дочь. «Солнышко, завари нам дальневосточный сбор». «Да-да, тот самый, что так нахваливал дядя Эббот. Он просто изумительно дивно влияет на нервы. А довольные нервы – это то, что нам сейчас крайне необходимо. И возьми из серванта особый сервиз. У нас все же чудесное избавление. Удобные тапочки, подушечка под попу. Если неудобное, можем подобрать другую. Всевозможные гастрономические изыски. Обязательно попробуйте вот это». Хозяйка дома поставила передо мной очередную креманку с, да я уже не помню, с чем. Знаю только, что было это безумно вкусно, и также великолепно пахло. Если вам понравилось, то я сейчас принесу добавки, только вы уж постарайтесь оставить у себя местечко для серьезных кушаний. И все это говорилось с искренней заботой, и отбиваться мне совсем не хотелось, ибо все было настолько вкусным, что оторваться, действительно, очень сложно. Следом за аперитивами пошли суп и горячие блюда, далее добавились салатики. И ей-бог, если бы не моя новая физиология, я из-за стола выкатиться не смог бы, не то, что встать, а так ничего, кряхтел, но держался. Причем эти яства выделялись не только на фоне этой жизни, но и на фоне жизни миллиардера из 21 века. А когда стол был, наконец, заставлен до самых краев и даже больше, из кухни прикатили специальную тележечку, и все расселись по своим местам, то попытки накормить меня самым-самым и побольше вспыхнули с удвоенной силой. Хидва Ароновна и Марк Моисеевич будто соревновались с друг другом. К кто больше вкусного засунет в их спасителя. И пошла нескончаемая вереница. Отведайте это. Таки попробуйте вот-то. А у этой пастилы такой дивный вкус. А какие у нее целебные свойства. Поверьте старому мастеру. Он не будет зазря привирать. А этот джем. Когда я его готовила, то добавила в него щепотку. Поить меня начали сначала душистым травяным сбором. От первой же чашечки, которого будто легче дышать стало, заботы и волнения не ушли, но словно стали меньше форматом. А Лукард даже забеспокоился и предложил пресечь воздействие подозрительной химии, но я отговорил. День действительно выдался слишком бурным, и восстановить душевное равновесие мне явно не помешает. Затем мне налили бокал вина из Афин, и боже, что это был за вкус, настоящая амброзия, из того самого Тирасмигора, где уже 5000 лет возделывают виноград. И должен признать, местные добились в своем искусстве вершин мастерства. В голосе Марка Моисеевича отчетливо слышалось уважение к людям, которые смогли вывести свою работу на такой уровень. Еще были экзотические фрукты из какой-то персидской лакуны, домашние конфеты, которые прекрасно умеет делать наша Басечка. В какой-то момент я просто потерялся в этом в круговороте редкостей, вкусности и новой информации, чтоб ощутить хоть какую-то точку опоры, прямо спросил, откуда у хозяев такое разнообразие добытых из лакун яств и ингредиентов. Так мой муж, мастер-зачарователь, словно это должно все объяснить, ответила мне госпожа Хидва. Когда же супруги поняли, что мне это ни о чем не говорит, они в очередной раз за вечер странно переглянулись, и Марк Моисеевич разъяснил ситуацию более детально. Оказалось, зачарователи в местном обществе это, хм, как бы подобрать емкое определение, они ремесленники, наделяющие вещи новыми особенностями и характеристиками. А главный их профессиональный навык – перенос свойств одного предмета на другой. То есть они могут взять нож из дрянного металла и легировать его так, что он по свойствам будет на голову превосходить свойства лучших сплавов моего прошлого мира. Конечно, этот пример условен, никто не будет возиться с обычным ножом, да и сил такой качественный скачек потребует немало, но суть он передает довольно точно. А теперь добавим, что в этом мире существуют лакуны, в которых добывают материалы с всевозможными магическими свойствами, да и прямая передача свойств – основной, но не единственный навык мастеров этой профессии. В этом году мне заказ на легирование цилиндров для нашего авиамоторного завода удвоили по количеству, а оплату подняли только в 1,5 раза. Так мне теперь приходится использовать вместо рурских присадок воронежские, а у них коэффициент передачи свойств на 30% ниже. В итоге, выбор, или качество ронять, или сроки исполнения растягивать. Я им, честь по чести, так мол и так, или цену повышайте, или время дополнительное. А они, старый мастер разошился, в раздражении размахивал рукой с бокалом. Саботажник, отщепенец, контра. Сами вы бездари и контра. Насажают неучи по комитетам, а профессионалы страдать должны. Мда, я и в 21 веке с чиновниками бодался, когда дело касалось адекватной оценки ими действующей реальности. А что происходит тут? Страшно подумать, но такие мысли в голове проскочили мельком. Куда больше меня заинтересовала сама профессия и ее связь с тем изобилием продуктов и товаров из лакун, которые я наблюдал перед собой. Откуда это все? Неужели мастера так хорошо зарабатывают? Как оказалось, главным фактором такого изобилия был не заработок, хотя с ним тоже все в порядке. Просто у мастеров-зачарователей своя всемирная гильдия, или как это лучше назвать? Короче, они поддерживают тесную связь со своими коллегами, проживающими вблизи с различными Тирасмигора, и рассылают друг другу ресурсы и материалы, которые могут достать на своих территориях. Вот так по бартеру или при покупках с минимальной наценкой у них скапливается огромное количество редких и даже редчайших материалов. Именно их, кстати, и хотели заиметь себе давешние грабители. Именно поэтому у Марка Моисеевича имелись материалы из лакун со всего света, а в дополнение еще и всевозможные яства и прочие сувениры, которые принято отправлять своим коллегам в качестве презента. Причем в такие цеховые отношения даже советское государство не лезло. Оно ведь тоже заинтересовано в дополнительном, пусть и не шибко полноводном, ручейке редких материалов со всего мира. Тем более сейчас, когда первое государство рабочих и крестьян испытывало серьезные проблемы на поприще внешней политики и международной торговли. Одним словом, общение наше протекало плодотворно. Я с большим удовольствием нашел в лице старого еврейского мастера и его семейства именно тех собеседников, которые могли приоткрыть мне глаза на многие вопросы, которые я в своем окружении просто не мог никому задать, разве что Виктории, но она и так уже на меня как-то подозрительно косилась. В какой-то момент Хидва Ароновна спохватилась и, театрально всплеснув руками, убежала в сторону кухни, и буквально через минуту стала зычно звать своего супруга. Видимо, что-то получилось немного не так, как она хотела, и теперь требуется профессиональная помощь зачарователя. С сожалением опустив бокал, поднялся из-за стола Марк Моисеевич. Как только моя любовь осознала, что с помощью навыков ее мужа можно, если что, соленость отрегулировать, или остроту жгучего перца в блюдо перенести, так стала меня тиранить направо и налево. И ведь кому расскажешь, что жена заставляет именитого мастера-зачарователя регулировать баланс специй в курице, никто не поверит. Охо-хо. Мужчина с напускным кряхтением поднялся и направился на кухню, а я, подталкиваемый интуицией и любопытством, решил немного попрактиковаться в метаморфизме, а именно, постарался усилить слух, настроив его так, чтоб можно было слышать, что же такое решили обсудить вдали от моих ушей. Глава 19. Если получил очень неожиданный результат, подумай, вдруг это научное открытие, правило гениального академика 76. Ух, крякнул я, чувствительность слуха снова резко возросла, и тысячи букашек слонопотамов принялись оглушительно топать и реветь прямо в ухо. Но сейчас с этой какофонией удалось справиться относительно легко, а быстро вычленить из нахлынувшей лавины звуков нужный диалог помог мой напарник. И все-таки, у Васечки явно что-то случилось, в противном случае он не стал бы так демонстративно отказываться от семьи. Зазвучал обеспокоенный голос женщины. «Дорогая, даже ежику понятно, что у парня есть какие-то секреты. Я, правда, еще не определился с основной версией», — ответил ей муж. «Может, он бастард, или его талант к магии очень долго не просыпался, отчего он успел обидеться на своих родичей и теперь вот старается не афишировать семейные связи. Ага, именно поэтому ходит со своим волком. Сомнительная какая-то конспирация. Он бы еще на лбу написал. Я Канис, я живо представил полное скепсиса лицо женщины. Молодость, неосмотрительность, бунтарский дух. Мало ли причин, пусть даже надуманных, у молодого человека решительно отвергать очевидное и доказывать всем, что он не верблюд. Тем более, что ситуация, согласись, сейчас особая. Не мог же он учитывать в своих планах появление лакуны. А другая версия, решила прервать занудство супруга госпожа Хидва. Тебе понравится. Возможно, он избранный. Торжественно выдал Марк Моисеевич и, не дождавшись реакции от удивленной жены, продолжил. Посуди сама. Он юн, решителен, умен. Хоть образования ему, конечно, явно не хватает. Имеет целительские навыки при откровенно низком резерве и малом уровне. Да еще активно и как бы невзначай интересуется лакуной и всем, что с нее связано. Так что, дорогая, вполне может статься, у нас гостит настоящий избранник фамильяром. Причем этот вариант, как ты понимаешь, не исключает первого. Иди ты. Я услышал, как об стол звякнула тарелка. Даже с твоей фантазией я бы больше ожидала шпионскую версию. А ты, он избранный. Может, ну не знаю, Вася стал жертвой какого-нибудь эксперимента во время гражданской, из-за чего его развитие замедлилось, и теперь он спешно нагоняет сверстников. Ты же сама не отрицаешь, он странный. А странности – это вернейший признак избранности, с апломбом подчеркнул мастер. И если он получил свои способности только что, то все становится на свои места. Он действительно мог работать на заводе из-за каких-то трудностей с развитием, а учиться не стремился из-за того же протеста, мол, если я не маг, то и не нужно мне от вас ничего, буду рабочим. А тут, бах, лакуна, фамильяр, монстры в городе, и весь его мир перевернулся. На кухне на некоторое время воцарилось молчание, сопровождаемое грюканьем посуды. Все-таки зря я дружка сделал копией канисовского волка. Как бы нам от такого родства проблем в дальнейшем не огрести, мысленно простонал я. А мне кажется, наоборот, все очень удачно получилось, откликнулся Элукард. Без него бы тебе так не доверяли. А ну как эти аналитики раскроют твою сущность разыскиваемого преступника, тогда секир башка нам будет. Сам ты преступник, возмутился напарник. Я, честный творец, и не мои проблемы, что люди так бурно реагируют на мою магию. А эти подумают про отца чудовищ в последнюю очередь. А потом, когда вскроется, что я к канисам отношения не имею. Так ты же никогда этого не утверждал. Да и вообще, мало ли схожих даров. Хэммм. А это интересно, задумался я. Можем сказать, что твой дар позволяет подчинять тиросов. Есть такой, есть. Погонщик тиросов называется, кивнул фамильяр. Пока мы общались с Алукардом, хозяева активно занимались готовкой. Но вот кухонная суета закончилась, и послышались слова Хидваароновны. Ладно, хватит думать о всякой ерунде. В голосе звенела решимость. Это все вообще не важно. Главное, что он не побоялся и всех нас спас, а мог бы мимо пройти. Или, что ему мешало уехать на уже собранной повозке в новую богатую жизнь. Но нет, он нам помог и ничего за это не попросил. Так что наша первейшая обязанность – отплатить ему, а обо всем остальном будем думать позже. Тут ты абсолютно права, дорогая. Но и наладить отношения с возможным избранным тоже лишним не будет, тем более, если мы поймем, что ему нужно, то сможем лучше отблагодарить за спасение. Перенеси, коты, лучше свойства специи из этой пиалы вот на это блюдо, налаживатель. Дальше опять пошли сплошь кулинарно-хозяйственные вопросы, и подслушивать я перестал. Когда супруги вернулись, наше общение под прекрасные напитки и изысканные закуски получило продолжение. Старый мастер стал вспоминать интересные истории про лакуны и тиросов, а я, раз уж меня все равно раскусили, перестал ходить окольными путями и стал прямо спрашивать о том, что может помочь мне разобраться в текущей ситуации. «Похоже, наша лакуна будет одной из самых крупных», – рассуждал Марк Моисеевич. «Все же мы первый город с миллионным населением, в котором возник Террас Мигара за последние лет 300. Нет, милый, подобные масштабы случились не так давно на американском континенте», – подключилась хозяйка дома. «Вполне возможно», – кивнул мужчина, «в любом случае стандартные для Террас Мигара параметры в нашем случае могут быть неактуальны, те же сроки до наступления прорыва. Врата могут открыться как завтра, так и через месяц. Да и размер лакуны, скорее всего, серьезно удивит». Тут вдруг снизу раздался мелодичный перезвон колокольчиков. «Звонок в парадную дверь», — пояснил мне мастер, и в голосе послышалось напряжение. «Я тоже подобрался, начав мысленно готовиться к неприятностям. Вуф». Дружок уловил мое настроение и тут же подобрался, и даже начал перестраиваться и увеличиваться в размере, стремясь принять более удобную для сражения форму. «Фу, верни все назад и при посторонних так больше не делай», — мысленно шикнул я на зверя, отчего тот виновато прижал уши к голове и быстро вернул себе форму упитанного волка. В итоге спускались к двери мы втроем, вооруженные до зубов. Мастер со своим ружьем, я с револьвером в одной руке и обрезом в другой. Ну и дружок, шестеро, с повозкой, одеты в униформу охранников цитадели, с некоторым сомнением произнес хозяин дома, разглядывая непрошенных гостей через дверной глазок. Из любопытства я тоже подошел посмотреть. Действительно, шестеро мужчин, закованных в единообразные доспехи с пиками и ружьями. Занятное снаряжение, явно подобрано именно для противостояния тиросам. «Кто вы, и что вам нужно?» — крикнул пришедшим хозяин дома. «Марк Моисеевич, рад слышать вас в добром здравии. Я, Анатолий Савельевич, сержант охраны цитадели кооперативная. Наше руководство не смогло с вами связаться, так что отправило нас уточнить, все ли у вас в порядке и планируете ли вы перебираться в цитадель», — прокричал старший из стоящих на улице. «Что, вот так вшестером и с повозкой отправили просто удостовериться? Паранойя мастера взяла новую высоту. Нет, конечно. Мы сейчас направляемся на Черешневую улицу, сопроводить ювелира с семейством и имуществом. Но так как наш путь идет через вашу лавку, мы решили проверить, нет ли необходимости в защите, и скоординировать с вами действия, если в этом есть потребность». Марк Моисеевич нервно пожевал в раздумье губы, после чего, посмотрев на меня и дружка, решительно загремел засовами. После чего он отошел от двери и, поудобнее перехватив свое ружье, встал в максимально подходящее для возможного боя место. Вслед за хозяином и я встал на изготовку, взвел курок и замер. «Анатолий Савельевич, заходите, только заходите один. Сами понимаете, времена нынче неспокойные, и перестраховка не помешает». «Я все понимаю, господин Майзель». Дверь, наконец, раскрылась, и на пороге появился закованный в доспехи мужчина с пистолетом в опущенной руке. Первым вошедший осмотрел мастера. «Надеюсь, у вас все хорошо, если что, я имею возможность выделить человека для вашей охраны». Пристальный взгляд мужчины переместился на огнестрел в моих руках. «И если в этом есть необходимость, сопроводить вас с семьей до цитадели». Тут мужчина заметил в зеркале легкое движение и обнаружил дружка, который умудрился, оставшись незамеченным, подкрасться к гостю со спины. Канис, удивленно вырвалось у него, и воин уставился на меня уже с интересом. Правда, продолжить говорить не успел, так как инициативу перехватил Марк Моисеевич. «Нет, нет, сегодня мы никуда не спешим. Как видите, хозяин дома кивнул в мою с дружком сторону, у меня сегодня гости. Но завтра мы будем готовы выдвинуться в цитадель в полном соответствии с договором». Мужчина бросил на дружка еще пару задумчивых взглядов, но сообразив, что я не собираюсь подключаться к разговору, сосредоточил свое внимание на мастере. Я же просто делал многозначительный вид и молчал, ведь все, что сейчас ляпну, может потом быть использовано против меня. В смысле, что нормальную легенду придумать только предстоит, и хотелось бы иметь определенный простор для маневра. Марк Моисеевич и охранник, обсудив несколько организационных вопросов, договорились, что отряд прибудет завтра в полдень и сопроводит мастера с семьей и имуществом до цитадели. «Продолжим прерванную трапезу», — предложил хозяин, когда за гостями закрылась дверь. «Пожалуй, воздержусь». Я выразительно похлопал себя по животу. Меня и так переполняют кулинарные впечатления сверх всякой меры, и продолжать, только впустую переводить изысканные кушанья. Да и отдохнуть мне не помешало. «Хорошо», — легко согласился хозяин, «тогда прошу за мной. Я провожу вас с напарником в гостевую комнату. Она уже готова». Оказавшись, наконец, в одиночестве, дружок и Алукард не считаются, я осмотрелся. Уютная, светлая спальня, стол у окна, шкаф, пара стульев, большая расстеленная кровать, на которую я тут же и приземлился. Мягенько, на полминуты позволил себе расслабиться, и тут до меня дошло, сколько всего произошло за неполные сутки. Да-да, с момента, как над городом вспыхнуло сияние грез, минуло, я прикинул, часов 18. А Василий Николаев успел обзавестить собственным фамильяром и домашним питомцем, сожрать несколько террасов, сорвать бандитский налет. Ну и так по мелочи. Эх, вздремнуть бы, некогда нам спать. Перед самым носом возник Алукард, нам с полученной энергией разобраться нужно. Будем сегодня брать новый уровень. Я вздохнул и решительно оторвал свою задницу от матраса. Устроился на полу в центре комнаты. Веды Форевер. В тысячный раз проговаривая заученный до автоматизма текст, я привычно сосредоточился на потоке силы, который, все ускоряясь и ускоряясь, протекал по телу. Сейчас никуда не нужно бежать, сломя голову, и можно, наконец, внимательно рассмотреть свою энергетику. Оценить изменения, произошедшие после моего превращения в метаморфа. Что это за? Я даже подобрать слова подходящего не смог. Смотрел на свой энергетический профиль и ничего в нем не узнавал. Совсем. Так мы же слились воедино. Вот наши энергетики испаяло вместе. В тоне Элукарда явственно прослеживались нотки профессора по микробиологии из моего НИИ. Что же, квалифицированный гид по нашей, да, теперь нашей, энергетике мне не помешал бы. Допустим, действительно, в структуре перед моими глазами ощущалась определенная двойственность. У двух частей даже цвета оттенки отличались, плавно перетекая друг в друга на стыках. А это что за хреновина? Я указал на светящийся, в моем восприятии, шар рядом с желудком, от которого во все стороны расходились пульсирующие выплески. А, это мое, то есть, теперь твое, в смысле, это мое творение. Гордо выпятил глаз фамильяр, я его вратами один Бахуса назвал. В них теперь хранится все, что ты сметаморфил у своих врагов, а чего оно пульсирует. Так я же говорил, твое тело теперь жрет больше, чем само может выработать. Вот я и вырастил новый резервуар, куда будем сливать то, что единовременно потребить нет возможности, и при необходимости оттуда брать недостающие. Собственно, пока во вратах Бахуса будет энергия, тебе не страшен голод. А почему Бахус? Они что, опьяняющий эффект дают? Да нет, это мы тогда со Спартакусом его в честь рога изобилия назвали, отмахнулся Алукард, а я стал рассматривать теперь уже свое, или наше, строение дальше. Хотелось задать массу вопросов, уточнить как, зачем, и что это еще за хреновина, но я пока решил отложить подробный допрос с пристрастием на более спокойные времена. Ладно, идем дальше. А этот поток энергии мутный какой-то, так это же из врат богов 2, награда за убийство поступаться начало. Угу, перевожу взгляд на названную структуру, расположена над солнечным сплетением, и наблюдаю, как из нее тонким ручейком сочится энергия. Тут, кстати, все не так просто, и для понимания нужно подключать воображение. У каждого человека есть врата богов, которые реально являются порталом, через который мы получаем доступ к великому божественному озеру, эдакому облачному хранилищу, наполненному энергией, из которого система нам начисляет баллы за те или иные деяния, в том числе и за убийство. То есть, убив кого-то, ты не напрямую получаешь энергию. Нет, сейчас это так не работает, как раз один из моментов, которые здешние боги пофиксили. Энергия от убитых мной сегодня бандитов и террасов поступила в это божественное озеро, где была зарезервирована для меня, а мне, в свою очередь, на почту, в мои врата богов, был выслан код доступа, который их активировал, и теперь в меня постепенно втекает энергия, которую мне нужно направить на повышение уровня. Хватит в облаках витать, у нас много работы, где малая веда развития, торопил меня Элукард, нам сегодня новый уровень взять надо, уф, мандраж, сейчас будет маленький шаг для человечества, но огромный шаг для Васи Николаева. Дело в том, что использование в своем развитии трофейной энергии, это такая своеобразная черта, Рубикон, ведь как раньше было, я запускаю малую веду развития, она ускоряет и направляет энергию внутри меня по определенному маршруту, попутно помогая впитывать и усваивать энергию мира. Собственно, так и поднимаются уровни. Вот только это удел обывателей, пейзан, простых смертных. Другое дело, когда ты сокрушаешь врагов и зарабатываешь энергию в бою. Это не только эффективнее сбора энергии мира, но и гораздо почетнее. Ты доказываешь, что ты воин, что ты достоин. И пускай я вырос в окружении простых людей, что поднимали уровни мирным путем, но мечта стать витязем и повергать полчища террасов и прочих врагов живет в любом мальчишке. И именно сейчас, ощущая, как мутный поток, которым и является неочищенная энергия, полученная с убийств, внедряется в мое тело, я, наконец, ощутил, что действительно приблизился к детской мечте. Так что сконцентрировавшись, я запустил веду развития и сосредоточился на текущей внутри меня энергии. Один врата, ключевые точки в энергетике живых существ. Два врата богов, созданный богами центр в организме, формирующийся у всех живых существ на планете, подключенных к системе. Врата богов являются точкой доступа к великому божественному озеру, в котором хранится распределяемая система энергия. Глава 20. Критерии удачного эксперимента. Результат получен, ученый жив, казенное имущество не пострадало. Правило гениального академика 73. Началось все привычно, постепенно и неторопливо. Сияющий поток стартовал из груди и побежал вниз, пока не дошел до паха. Там энергия стала накапливаться, уплотняться и под давлением рванула вверх по позвоночному столбу, взлетев к самой макушке. Я с трудом удержал дернувшиеся руки. Каждый раз в этом месте хочется почесать затылок. Дальше под моим пристальным вниманием сверкающий ручей прошел сквозь третий глаз, спустился по горлу и, наконец, вернулся в солнечное сплетение. Великое кольцо силы замкнулось, теперь по нему можно было начать плавно прогонять энергию, неспешно увеличивая обороты. В моей прошлой жизни ощущения от подобных практик всегда были иллюзорны, никогда не мог с уверенностью сказать, чувствовал ли я что-то на самом деле, или это элементарное самовнушение. В этом же мире все иначе. Тут тело несомненно отзывалось на чтение вед. Конечности начинало легонько покалывать, уши от давления закладывало, внутренние органы, через которые проходил поток, заметно разогревались, и не из разряда почувствуйте тепло в груди. От чтения малой веды развития в самом деле повышается температура. Это можно зафиксировать, воспользовавшись самым обычным ртутным градусником. А главное, ощущение, как внутри тебя зарождается маленький, ручной адронный коллайдер, задница наливается свинцом и прилипает к полу, а вокруг начинают плясать пылинки, подхваченные возникшим энергомагнитным полем. Но сегодня я готовился выйти на новый уровень. В привычный круговорот собирались плеснуть ядреного ракетного топлива, но сначала туда добавили сырую нефть. Вязкая, густая субстанция из врат богов лениво потекла и напрочь забила отлаженный механизм. Я покрылся липким потом от волнения, язык вдруг начал заплетаться. «Давай, родной, еще капельку», – завопил Элукард. Я дернулся, шестерни культивационного процесса провернулись, а чтение, хоть и с натугой, смогло продолжиться. И только оборота через 4 тормозящая процесс энергия, поступающая из врат богов, начала преображаться, превращаясь из тормозной жидкости в сильнейший допинг, в самую настоящую закись азота, с которой чтение веды вышло на радикально новый уровень. Ух! «Хорош», – зашипел я облегченно. Восходящий энергетический столб засиял с новой силой. Мне показалось, что еще чуть-чуть, и позвонки расплавятся от напряжения. Ух, если так пойдет, то мне понадобится всего несколько дней, чтобы взять новый уровень. Мы справимся быстрее. Азартно зазвенел в голове голос Алукарда, и я почувствовал, как фамильяр включился в процесс. Ха-ха-ха-ха, дыхание сбилось, скорость культивации стала нарастать рывками. Тело захлестывала волна болезненных колющих ощущений. Каждый канал, каждый сосуд и капилляр кто-то старательно и педантично начал прочищать тысячами маленьких ёршиков, растягивая и очищая пути, которые в следующий момент заполнила ревущая энергия. Безумный волшебный круговорот набирал обороты. Меня распирало, словно ту несчастную лягушку, которую дети решили надуть через соломинку. Вот это да! Я, наконец, смог восстановить дыхание. Это что же, все фамильеры так могут? Теперь понятно, почему избранных превозносит. У нас внутри обосновался живой реактор. Ну, положим, так могут далеко не все. Ты пока представить не можешь, какой тут нужен богатый опыт. Да и подходящая специализация играет свою роль. Самодовольство в голосе собеседника можно было запросто ножом резать. Жаль, так разогнать культивацию можно только с вратами богов. С мировой энергией подобных оборотов мы, увы, не добьемся. А теперь не отвлекайся. Наша текущая цель – 12 уровень. Остаток ночи и раннее утро я просидел в сердце высоковольтной трансформаторной будки. Вокруг дрейфовали уже не пылинки. Мое магнитное поле заметно усилилось и теперь было способно подхватить предметы покрупнее. Мои глаза, словно без моего участия, провожали проплывающие мимо карандаши пару мелких монеток, выскользнувших из моего кармана. Но главное, результат был налицо. Светало. В щель между плотными шторами можно было заметить, как небо из черного с радужными всполохами превратилось в грязно-серое. И в этот момент рассвета бушующий внутри меня поток вдруг взбесился и резко ускорился. «Приготовься!» Напрягся Алукард. Большой бум, и вся энергия в один миг впиталась в тело. Все. Нервы прострелило резкой болью, которая тут же сменилась дикой эйфорией. Разобранный на атомы, я проносился сквозь миры и измерения. И это длилось, и длилось, и длилось. А потом, вдруг, вернулись ощущения. Я намотал свою расшатанную волю на кулак и постарался понять, что же со мной происходит. И это была фантастика. Я эволюционировал. Каждая клетка моего тела прямо сейчас становилась сильнее, совершеннее. Изменения коснулись и энергетики, и материи. Пока же я предавался созерцанию, Алукард развил бурную деятельность, щедро сдабривая протекающие процессы дополнительными ресурсами из врат Бахуса. Он на ходу корректировал интенсификацию моего развития. Когда бушующий во мне шторм мутации и метаморфоз утих, я осторожно заглянул в свой статус. Василий Степанович Николаев, 12 уровень, 2 ранг, тело, 38, 67, разум, 39, магия, 11, фамильяр, Алукард, дар магии, отец чудовищ, создание биологических форм жизни, раса, метаморф, магически измененный подвид человека с пластичной структурой организма, титул, первый метаморф, вы первый представитель вида. Так как вы и ваш вид не совершили еще ничего значимого, система не добавляет за данный титул никаких новых свойств. Навыки. Трансформация метаморфизм, возможно настройка шаблонов. Эффекты. Проклятие голода, 4 ранг, у вас один новое достижение. Творец новой жизни, вы впервые создали новый уникальный вид. Система не может оценить пользу вашего творения для Земли, но само деяние безусловно достойно награды. Вы получаете 2 свободных очка характеристик. На ваших землях открывается террасмигра и вы встали на защиту людей. Количество поверженных террасов. 3. Заработано баллов защиты. 10. Ну как тебе? Не зря старались? Спросил довольный напарник. Не зря. Пораженно кивнул я. Ведь после прорыва на новый уровень я не только получил 2 причитающихся по правилам системы свободных очка, но и неплохо прибавил в параметрах тела и магии. Я опустил взгляд на мои крючкообразные, костлявые пальцы. Процесс за несколько часов превратил меня в натурального дистрофика, но результат явно того стоил. Вздохнув с удовлетворением, я решил, что на сегодня с чтением покончено и можно передохнуть, прийти в себя и спокойно обсудить полученное достижение, расспросить про баллы защиты. Я просчитался, серьезно просчитался. Следующие несколько часов Алукард тиранил меня, заставляя продолжать чтение вет, и не слезал с меня до тех пор, пока во вратах богов оставалась хоть малюсенькая капелька энергии. Время сразу после прорыва идеально для культивации. Организм разгорячен, меридианы и каналы максимально пластичны. Фамильяр летал вокруг меня, изображая гордого мастера-скульптора, оценивающего свое новое творение. «Ты только глянь, мы выжали максимум из имеющихся ресурсов. Кто другой и в половину так далеко не продвинулся бы, а мы еще процентов на 20 приблизились к взятию 13 уровня. Эх, если б у нас имелись нужные ресурсы, к вечеру в таком темпе мы бы праздновали еще один левелап. К вечеру в таком темпе я копыта отброшу», — буркнул я. Несмотря на мою тягу к развитию и чтению вет, эта ночь далась мне нелегко. Тело гудело от напряжения, но напряжение, должен сказать, приятного, словно я вышел из тренажерного зала после экстремальной тренировки и горячего душа, выжатый, как лимон, но безумно довольный результатами и тем, что все, наконец, закончилось. Алукард же был переполнен энтузиазмом и, кажется, совсем не устал. Он активно выписывал лихие пируэты в воздухе и возбужденно махал во все стороны щупальцами. Нужно срочно отправляться на охоту. Нельзя сбавлять темп. Если завалим в ближайшее время десяток другой террасов и подналяжем на чтение, то ты мне лучше посоветуй, куда свободные очки вложить. Сбил я напарника с построения наполеоновских планов, в разум или в магию. В магию, не сомневаясь ни секунды, выдал фамильяр. Конечно, в магию. Мы ж без заклинаний, как без рук, а времени на нормальную раскачку у нас нет. Тут летучий колобок замер, почесав себе затылок. По уму и на дальнюю перспективу, конечно, нужно в разум вкладываться. Это и для гармоничного развития полезно, и для увеличения числа обращенных подчиненных. Ты же планируешь в будущем создавать новых метаморфов? Вопрос, кстати, был интересный, хотя немного несвоевременный. Думаю, да. А что? Вот, а теперь сосредоточься на вашей с ним связи, шарик с щупальцами махнул в сторону зевающего дружка, который все время благополучно продрых у входа в комнату, переваривая слопанное вчера. Что чувствуешь? Напрягшись, прислушиваюсь к ощущениям от моего первого подчиненного. Хм, мне кажется, что наша связь понемногу тянет из меня силы. Именно, и это немного от одного обращенного, а когда их будет 3, 10... 33. Нагрузка будет возрастать с каждым новым метаморфом. Их контроль будут оттягивать на себя часть твоей ментальной энергии. Алукард замер, сконцентрировавшись. Сейчас твои затраты 3-4 единицы разума на подконтрольную особь. Я прикинул доступное мне число свободных слотов. Не густо. А как же несметное войско неуничтожимых метаморфов? Не то, чтоб я прям завтра планировал его создавать. Точнее, я вообще не планировал его создавать. Но ощущать в себе силы учинить что-то подобное приятно грело мое маленькое, местами злобное сердечко. Это, конечно, по-юношески глупо. Но я давно уже заметил, что такие моменты и мысли делают нашу жизнь веселее и ярче, и отказываться от них не стоит. А как Дракула со Спартаком с этой проблемой справлялись? Вот ни на минуту не поверю, что мужики, заставившие в свое время богов переписывать здешние скрижали бытия, не разобрались с этим вопросом. Что у одного, что у второго, были целые войска обращенных. Спартак так и вовсе штамповал оборотней тысячами, как горячие пирожки. Так Спартакус большую часть своей стаи не контролировал. Особенно в самом начале, когда мы только осваивали наши способности, а просто наплодить подобных, большого ума не нужно. Но ведь ты не хочешь, чтоб вокруг бегали толпы озверевших от голода монстров, а значит, их нужно направлять. Вон, Алукард снова тыкнул щупальца в дружка. Думаешь, он так легко твои команды понимает от того, что ты великий дрессировщик? Или может, сам зверь, непризнанный гений, его понятливость как раз и опирается на сформированный между вами канал связи? Ты же вкладываешь в его голову свои мысли, насыщенные под завязку твоей ментальной энергией. А Дракула как справлялся? Влад обращал своих птенцов постепенно, постоянно тренируясь и тратя немало времени на освоение различных ментальных техник. Да и когда мы с ним встретились, он уже был обученным магом не из последних по силе. С ростом мастерства затраты на контроль значительно упали, а потом мы придумали, как перекладывать часть нагрузки от ментальной связи на плечи обращенных. Алукард задумчиво посмотрел на нашего волчонка. Вот только там у нас были люди. Получится ли провернуть подобное с бывшими террасами, не уверен. Нужно пробовать. Но если мы начнем обращать людей, то нужная методичка у меня имеется. Думаю, с этим мы повременим как минимум до момента, когда сможем тебя надежно замаскировать. Кстати, фамильяр резко вскинулся и переключился на новую тему. Я тут подумал, у нас должно получиться неплохо изображать ветеринара, который может управлять исцеленными монстрами. Так мы сможем залегендировать и подчиненных террасов, и ограниченные навыки в целительстве. Звучит многообещающе. Я, наконец, поднялся с пола и потянулся. За бессонную ночь, проведенную в одном положении, у меня ничего не затекло, да и в целом, помимо легкой усталости, я ощущал себя вполне сносно. Разве что снова хотелось жрать. Кстати, заглянув во врата Бахуса, вижу, что осталось меньше четверти от вчерашнего. Так, растратчик, ты куда дел почти все с таким трудом вчера запасенное? Так на дополнительное усиление. Словно так и надо было, ответил Алукард. Хотя, я давлю в себе возмущение. Он все правильно сделал, и полученный результат говорит об этом весьма красноречиво. Вот только вчера, заходя в эту комнату, я знал, что несколько дней не придется волноваться о пугающем голоде, а сейчас ко мне снова подбирается это мерзкое сосущее чувство. Словно откликаясь на мои мысли, живот скрутило спазмом, в ответ на что из созданной Алукардом заначки вырвалась волна успокаивающей энергии, напитывая и успокаивая напрягшийся организм. А ведь голод не единственная насущная проблема. Перед нами сейчас во всю ширь встал вопрос легализации. Хорошо, что Марк Моисеевич вчера в подробностях вскользь упомянул об обязательной регистрации всех новых избранных. Да и я об этом читал. К счастью, у нас для этого по закону есть неделя, от которой осталось меньше 6 дней, педантично поправил я боевого товарища. Угу, маленький одноглазый колобок задумчиво покивал, и прежде чем сдаваться, нам нужно убедиться, что я смогу уверенно замаскироваться. Вот и подумай над этим, а я пошел собираться. Утро доброе, хозяева. В сопровождении бодрого и жизнерадостного дружка я заглянул в знакомую гостиную. Местные обитатели уже бодрствовали, а если судить по витавшему в воздухе густому запаху каких-то трав и кофе, возможно, даже не ложились. Дамы, устроившись на маленьком диванчике, сосредоточенно занимались каким-то рукоделием, приблизив друг к другу головы, и перешептывались. Мастер сидел, склонившись за массивным столом-верстаком, и сосредоточенно орудовал инструментом, напоминающим паяльник. В помещении было на удивление свежо и светло, и это при капитально законопаченных окнах. Массивные ставни, толстые решетки и плотные шторы надежно ограждали нас от сияния грез и не позволяли свету просочиться наружу, привлекая на огонек непрошенных гостей. Освещение в комнате шло от подвешенной под потолком большой винтажной хрустальной люстры, в которой сияла дюжина лампочек Ильича. А у меня в доме электричество пока не провели, наша семья довольствовалась керосиновыми лампами. А тут, какая красота! Цивилизация, прогресс! Глава семейства с легким кряхтением разогнулся, отложив на подставку свой инструмент, протер глаза и заразительно зевнул. «Ах, Василий, и вам утро доброе! Вас можно поздравить с прорывом на новый уровень?» «Совершенно верно!» — невольно улыбнулся я. «Я смотрю, вы не выспались». «Да какое там выспались? Мы и не ложились», — отмахнулся Марк Моисеевич. «Некогда нам в кровати валяться, когда кругом такое творится. Вот доберемся до цитадели, там и отдохнем». Мужчина потянулся к кружке, стоящей на краю стола, и попытался сделать глоток, нахмурился, заглянул внутрь. «Хидва, душа моя, сделай, пожалуйста, для меня бодрящего сбора, и, обращаясь ко мне, Василий, а вы что будете, сбор или кофе?» «Кофе, если можно, с прошлой жизни сей напиток я еще не пробовал, а тут по гостиной витал такой дивный аромат. В отличие от супруга, госпожа Хидва с дочкой явно большие предпочтения отдавали этому заморскому продукту. Сейчас поставлю». Женщина оторвала взгляд от своей работы и вслед за мужем сладко зевнула, стыдливо прикрыв рот ладошкой. Поднявшись с дивана, увлекла за собой и дочь.